Но сила силу гнет. Вот и получается, что каждому из сильных подвешивается гирька вроде меня, да и не одна. Правда, гирьки-то они как ключи к каждому индивидуально подбираются. К вам достаточно такого, как я, чтобы выше, чем это положено по рангу, не залетели. А в общем-то, если проблему поставить на глобус, как говорит Борода, попросту Курчатов, все мы разменные монеты в этой глобальной игре. Ничего себе теория, не удержался Брюханов. Вы что, для собственного спокойствия ее сочинили? Чтобы с вас раз и навсегда взятки гладки? Считайте, как хотите. Муравьев был уже прежним обычным Муравьевым, застегнутым на все пуговицы, не считая горячечного блеска в глазах. Вы хотели откровенности, вы ее получили. Только что это между нами переменило? Но почему же, Павел Андреевич? Должны же мы знать друг друга. Ведь вы сами как-то сказали, что на одной дорожке нам тесно, Павел Андреевич. Простите, не совсем так. Но если вам угодно именно так интерпретировать, то... Впрочем, это ваше личное дело, запротестовал Муравьев. Во всяком случае, за свою часть ноши я привык отвечать. Это еще одна истина, которой я придерживаюсь неукоснительно. Если бы не это, мы бы с вами не сидели сейчас и не беседовали. Брюханов быстро взглянул на него. Его несколько озадачила позиция своего первого заместителя. А главное, что Муравьев в чем-то был прав, а в чем именно сразу определить было трудно. Брюханову и раньше встречались люди подобного типа, умеющие из собственного уничижения извлечь выгоду, нащупать некую превосходительную точку и постараться возвыситься над другими. И все это в полной убежденности своей якобы ущемленности. Муравьев, оценивая затянувшуюся паузу и про себя удивляясь, что за все время их разговора не раздалось ни одного телефонного звонка, и пытаясь определить, что за этим скрывается, ведь давно уже тайком поговаривали о том, что Сталин начинает все больше сдавать, выжидал теперь, какой стороной приоткроется Брюханов в дальнейшем их разговоре. Муравьев не жалела своей откровенности, хотя подобная горячность подводила его уже не раз, но он твердо знал, что человек определяет его поступки, а не слова. Но и Брюханов, в свою очередь, решил пойти до конца. «Ну что ж, Павел Андреевич, откровенность за откровенность», — сказал он. «Мне на днях звонил Лапин. Жалуется, что вы навязываете ему в аспирантуру бездарных молодых людей, притом ссылаетесь на меня». «Да, этот факт имел место», — скинулся в кресле Муравьев. «Но это делалось не из личной корысти, для пользы дела». «Опять влиятельные родители». В голосе Брюханова прозвучала усталость. «Не так, чтобы очень, но сидят на таких узлах, что для нас с вами действительно врата чистилища. Кто, например?» «Ну, хотя бы Бургасов из Госплана». Муравьев оживился. «Кстати, Тихон Иванович, о Лапине и о его институте. Решение о передаче его в наш главк на днях перешлют из Совмина. Намучаетесь вы с ним. Попомните мое слово». «Это почему же?» «Как же? Опять личность? Исключительная, неуправляемая». Узкие плечи Муравьева приподнялись, он как бы еще больше поблек лицом, и оттого у него резче проступили нос, губы, брови. «Я никогда не устану повторять. Во главе серьезного исследовательского института должен стоять администратор, продюсер, хозяйственник. Истинный же ученый должен заниматься своим непосредственным делом, чистой наукой». «Нет уж, Павел Андреевич, Лапина вы оставьте в покое. по вашей же теории, а в отношении того, кто должен руководить научно-исследовательскими учреждениями, то ученые считают, что только они. На мой взгляд, они правы.